Глава вторая. Первый вопрос, на который нужно ответить. Мы с Миланом танцевали супружеский танец на протяжении многих лет. Четырьмя левыми ногами, спотыкаясь и наступая друг другу на пятки. Мы не знали, что каждый движется под старую знакомую песню. Их мелодии не совпадали. Если бы мы знали, какое значительное влияние окажет на наш брак один маленький вопрос о детстве, мы могли бы избежать многих проблем и значительно раньше начать работать над отношениями. Мы называем его «вопросом об утешении». Он не о браке, но ответ способен точно указать на те трудности, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Мы спрашивали тысячи людей, когда вместе выступали на семинарах. Люди часто говорят нам, что этот вопрос преследовал их неделями. Мы спрашивали супругов и их родственников во время консультаций. Мы спрашивали друзей в кафе. Однако начали с того, что спросили самих себя. Вопрос звучит очень просто. Можете ли вы вспомнить, как в детстве вас утешали после эмоционального стресса? Ответ потенциально способен рассказать больше об отношениях, чем любая другая информация. Поймите правильно. Я не имею в виду утешение, когда вы упали и поцарапали колено или заболели гриппом. Нас интересует момент, когда вы сильно расстраивались, и родитель предложил утешение и облегчение. Вы, наверное, скажете, что у вас было счастливое детство без грустных ситуаций. Но на самом деле, все мы испытали неприятные переживания и даже страдания в течение первых 18 лет жизни. Это не обязательно серьезная травма. Может, ваш лучший друг уехал, или вы были разочарованы тем, что не попали в бейсбольную команду. Возможно, лучший друг обидел или предал вас. Или вы столкнулись с чем-то серьезным, например, проблемами в учебе, разводом, смертью, словесным или физическим насилием, из-за которого испытали замешательство, расстройство и нуждались в утешении. Что бы ни случилось в определенный период детства, вы испытали либо поддержку, либо ее полное отсутствие. И эта репрезентативная память оказывает неизгладимое влияние на ваши текущие отношения. Иногда люди, не получавшие сочувствия и утешения, не могут понять, что это такое. Некоторое время назад я разговаривала с группой людей, страдающих хроническими или неизлечимыми заболеваниями. Когда я задала им вопрос об утешении, только одна женщина из всей группы смогла поделиться воспоминаниями. «Помню, как моя бабушка приносила мне суп, когда я болела и лежала в кровати», — сказала она. «А болела я часто. Бабушка была очень милой и доброй». «Это действительно мило. Бабушка обнимала вас или сидела и разговаривала с вами?» — уточнила я. Она на мгновение задумалась. «Нет», — наконец произнесла женщина. «Она просто приносила суп и уходила». Приносить пищу больному ребенку — это, безусловно, забота. Только не хватает тех компонентов утешения, которые необходимы душе. Возможно, бабушка могла бы гладить девочку по волосам, спросить о важных мероприятиях, которые та пропустила из-за болезни, утешить ее или уменьшить беспокойство по поводу болезни других членов семьи. Может, родителям стоило посмотреть на ситуацию в семье, чтобы увидеть, не подрывает ли стресс здоровье ребенка. Вопрос, связанный с утешением, звучит так. Как разрешался конфликт в вашей семье? Например, было ли время, когда вы не ладили с одним из родителей, или когда стресс или конкретная проблема вызвали сильное напряжение в семье? Может, вы испытывали чувство одиночества и разобщенности с родителями или семьей из-за разногласий? Если вам посчастливилось быть частью семьи, осознавшей проблемы и успешно их решившей, вы усвоили важный урок. Когда конфликт разрушает отношения, их восстановление приносит облегчение. Если в молодости вы испытали облегчение после разрешения разногласий, вы будете стремиться к тому же опыту в браке во взрослом возрасте. В противном случае, когда в отношениях что-то не так, могут возникнуть трудности с самовыражением, поиском решений и чувством облегчения. Если взрослые успокаивали ваши тревожные чувства или разрешили ваши проблемы в детстве, вы испытали утешение и облегчение, тогда вы знаете, что это, понимаете его глубину на интуитивном уровне. Если вы помните об утешении, вы не будете конфликтовать с супругом, как это делают другие пары, которые не способны понять важность трех компонентов, составляющих уникальное эмоциональное состояние. Вспомните, получали ли вы какой-либо из этих трех важнейших компонентов? Прикосновение. Многочисленные исследования показали невероятную важность прикосновения для развития ребенка. Есть ли у вас воспоминания об утешении? Родители обнимали вас или держали? Чувствовали ли вы нежность и успокоение? Некоторые обнимают и держат малышей, а затем перестают предлагать физический контакт как выражение заботы, когда дети становятся старше. Тем не менее, прикосновение было и остается жизненно важным элементом настоящего утешения. Когда я задала одной из подруг вопрос по теме, она сказала: «Я не люблю, когда меня трогают. Я не хочу, чтобы кто-нибудь прикасался ко мне, когда я расстроена». Далее она объяснила, что мама часто холодна и критична, а отец ушел из семьи, когда ей было всего 5 лет. Она, несомненно, получала физическое утешение в младенчестве, но во взрослом возрасте не было сознательных воспоминаний об успокаивающих прикосновениях, которые помогли бы осознать, что ей нужно такое утешение. Дело в том, что всем необходимы прикосновения. Это неотъемлемая составляющая утешения. Выслушивание. Кто-то из родителей выслушивал вас и помогал выговариваться о том, что вас расстраивает. Папа и мама, умеющие слушать, задают вопросы, чтобы понять, что происходит в душе и сердце ребенка. Некоторые спрашивают только тогда, когда дети что-то натворили. Ты убрал свою комнату? Кто ел мороженое? Что ты сделал с братом? Надеюсь, вас спрашивали, что вас волновало. Ты выглядишь грустным, что тебя беспокоит. Я знаю, что ты не хочешь идти, но помоги мне понять, почему. Подобные запросы сигнализируют, что близких интересует наше душевное состояние. Еще лучше, когда чувства принимают, считая их уместными, разумными или понятными. Если ваши родители говорили что-то вроде «теперь я понимаю, почему тебе так грустно», или «я тоже был бы зол, если бы это случилось со мной», они разделяли ваши чувства. Повторимся. Ваши родители задавали вопросы, слушали и принимали ваши чувства. Мы часто подбадриваем, но упускаем возможность по-настоящему выслушать. Мужчина в моем офисе пытался утешить жену, которая плакала из-за непослушания ребенка. Он повторил несколько раз: «Все будет хорошо, он перерастет это». Муж пытался помочь, но ему никогда не приходило в голову поспрашивать, чтобы узнать больше о ее чувствах или понять причину ее слез. Я попросила его обнять супругу и сказать, что плакать — это нормально, потому что она, как мама, переживала тяжелые времена. Ощутив объятие и принятие ее чувств, она заплакала сильнее. Когда женщина успокоилась, я помогла ему задать несколько вопросов, которые прояснили, что ее больше всего расстраивает. Оба ушли, чувствуя себя лучше. Облегчение. Наконец, чувствовали ли вы облегчение? В детстве, если кто-то замечал, что нам тяжело, и предлагал безопасное место, чтобы поделиться проблемами, мы ощущали собственную важность, что нас ценят. Прикосновение и выслушивание приносят облегчение. Если нам было грустно, и родители выясняли, что нас беспокоило, держали нас, пока мы плакали, приходило облегчение. Если мы могли выразить разочарование, и кто-то слушал и отвечал, мы чувствовали облегчение. Если мама или папа убеждали, что кто-то более крупный и сильный будет нас охранять, мы, несомненно, успокаивались. Утешение невозможно без эмоциональной связи. Если у вас есть воспоминания о том, как вас утешали, можно с уверенностью предположить, что ваша семья побуждала вас выразить чувства, а затем успокаивала, когда вам было больно. Разговор о внутренних эмоциях и переживаниях помог не только родителям понять вас, но и вам познать себя. Когда родитель слушает нас и задает вопросы, у нас есть шанс поразмышлять и выразить словами то, что происходит внутри нас. Самосознание, возникающее в результате обучения рефлексии, дает возможность понимать наши реакции, поведение, потребности и внутренние конфликты, когда мы становимся взрослыми. И как мы увидим, данная способность — один из самых важных навыков, которые необходимо привнести в брак. Что делать, если у вас нет воспоминаний об утешении? Если не приходят на ум конкретные моменты утешения, не переживайте, вы не одиноки. Работа с неблагополучными парами показывает, что примерно 75% опрошенных нами взрослых не могут вспомнить, как их утешали родители или опекуны. Конечно, в ранние годы нас, возможно, успокаивали, просто мы не помним то время. Однако, если у нас нет сознательного воспоминания об утешении из детства, или если мы редко ощущали поддержку от близких, которые учили нас общаться с людьми, тогда мы упускаем некоторые важные переживания, необходимые в браке. Мы с Миланом считаем, что эта общая нехватка утешения является весьма распространенным явлением, вызывая бесчисленные трудности в отношениях, общении и повседневной жизни людей. У Милана мало воспоминаний об утешении в детстве, а у меня их вообще нет. Это не значит, что у нас отсутствуют прекрасные воспоминания о времени, проведенном с родителями, братьями и сестрами. Но задавая себе вопрос об утешении, мы оцениваем эмоциональную связь наших семей. Ранний опыт научил нас тому, насколько важны или не важны наши чувства и чувства других людей в тех или иных отношениях. Нам с Миланом из-за отсутствия опыта эмоциональной связи в детстве было трудно найти близость и удовлетворение в браке. И мы, к сожалению, обнаружили, что это весьма распространенная проблема. Если вашим родителям было трудно успокоить вас, вероятно, вы выросли в семье, где эмоциональные связи оказались слабыми. Не осознавая этого, ваши родители, скорее всего, не поощряли выражение определенных эмоций или плохо реагировали на ваши чувства. Если так, они, возможно, не видели и не чувствовали значимые эмоциональные связи в своих семьях в детстве. Когда эмоциональная связь отсутствует, вы учитесь ограничивать эмоции и меньше говорить о том, что вас беспокоит, а также не надеетесь на утешение от близких. В конце концов, трудно ожидать тех чувств, которые вы никогда не испытывали. Большинство людей, выросших без эмоциональных связей, понятия не имеют, чего им не хватает. Здесь важно сказать, мы не пытаемся настроить вас против родителей или дать мишень для обвинения, по которой вы можете стрелять. Большинство родителей сделали все, что могли, и просто работали с теми инструментами, которыми владели. Они, в свою очередь, тоже не получили в детстве всего, в чем нуждались. Ваша цель — не искать недостатки, а приобрести реалистичное представление о том, что было хорошо, а что пошло не так в раннем возрасте, чтобы начать путь исцеления к зрелости. Что показывает ваш ответ? Вы можете спросить, а в чем дело? Почему этот вопрос так важен? На самом деле, ответ на тему утешения многое рассказывает об определенных аспектах отношений. Если родители обняли и выслушали вас, помогли выразить то, что происходило в вашей душе, мы называем это словами души, приняли ваши чувства и нашли решение проблемы, у вас будет здоровый взгляд на отношения. Такой позитивный опыт взросления подобен отличным урокам танцев, которые учат успешно управлять отношениями в дальнейшей жизни. Забота оставляет на ребенке надежный отпечаток близости, который формирует положительные убеждения и здоровые ожидания от всех будущих отношений. Воспоминания об утешении — четкий индикатор того, что в детстве вы получили опыт выражения чувств, получения поддержки и сострадания, когда жизнь становится ухабистой, и вы попадаете в ее выбоины. Теперь, когда вы расстроены, вы не испытываете сомнений в том, к кому обратиться за сочувствием. Для вас естественно идти к партнеру. Конечно, никакая семья не может все время оказывать идеальную поддержку. Но если вас утешали достаточно часто, вы примените здоровые навыки в собственном браке. Даже опыт вне вашей семьи, с учителями, соседями или тренерами, может дать ценные уроки и навыки. Положительное впечатление из любого источника создает внутреннее чувство уверенности в том, что предлагают отношения. Когда присутствует утешение в детстве, люди осознают более глубокий уровень привязанности и близости. Каким бы ни был опыт, возникающий отпечаток близости создает способ взаимоотношений, который называется стилем любви. Наш стиль любви — это наш подход к отношениям. Людям с безопасным стилем комфортно устанавливать эмоциональные связи, и они обладают способностью формировать тесные связи с другими, что кажется естественным. Они часто выбирают спутников, с кем не чувствуют себя уязвимыми. При поиске партнера они ощущают, что им трудно с теми, у кого не хватает слов души, чтобы выразить множество эмоций и мыслей. Надежная база привязанности с детства позволяет взрослому сделать более здоровый выбор партнера. Когда кто-то покидает отчий дом с идеальным отпечатком, мы говорим о способности на надежную связь. В главе 4 подробнее рассмотрим, какой вид воспитания производит этот отпечаток, и определим черты и характеристики взрослого, способного на надежную связь. Ответы на вопрос об утешении также показывают, почему одни делают успехи в хорошем обращении с людьми, а другие испытывают трудности. Мы не рождаемся с умением понимать и выражать то, что у нас на душе. Познание себя требует размышлений и самоанализа. Мы должны научиться замечать и осознавать наш внутренний опыт, исследовать сердца и находить слова для того, что внутри. Чтобы быть полностью понятыми, необходимо рассказать кому-нибудь вслух о происходящем в нашем сердце. Вас учили распознавать и выражать эти чувства. Надеюсь, близкие проявляли неподдельный интерес во время вашего взросления. Если вы доверяли родителям и чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы поделиться с ними внутренним «я», вы, вероятно, выучили некоторые слова души для выражения чувств и можете общаться с людьми на глубоком уровне. Слова души позволяют выразить все, что происходит в вашем сердце и в уме. Если родители предоставили вам шанс выражать эмоции таким образом, они одарили вас как осознанием, так и способностью показывать глубокие эмоции. Позже мы подробнее обсудим слова души, поскольку они важны для близости. Ваша секретная мелодия. Вы думали, что ваш первый танец был в средней школе? На самом же деле, вы танцевали его еще в детстве с родителями и запомнили шаги. Все мы движемся всю жизнь под мелодию настолько знакомую, что большинство даже не слышит ее. Первый опыт зависимости оставляет впечатление, которое определяет наше отношение ко всем вокруг и наш танец в течение всей жизни. Как только увидите действие уз в семье и эмоциональную привязанность, вы начнете понимать, насколько на самом деле важна концепция ранних отпечатков. Слово «отпечаток» определяется как узор, рисунок или отметка, сделанная нажатием чего-либо на что-то или на что-то еще. Однако я не понимала данную концепцию по-настоящему, пока несколько лет назад не встретила художницу Антье. Немцам легко произнести ее имя. Однажды, когда мы были в ее керамической мастерской, она протянула мне шар из мягкой глины и сказала: «Сделай что-нибудь». Это оказалось веселее, чем я могла представить, и через несколько минут уже увлеклась лепкой. Антье решила поддержать мое новое хобби, посетив со мной класс, на котором известный художник продемонстрировал несколько различных техник. Когда мы пришли, инструктор собрала несколько интересных предметов, чтобы сделать отпечатки на маленьких прямоугольниках из влажной глины, а затем осторожно обжечь их. Увидев интересный дизайн штампов, мы с Антье начали делать штампы с самыми разными предметами. Пуговицами, листьями, украшениями и даже попавшимися под руку бытовыми предметами. Каждый штамп оставлял неповторимый отпечаток, который при обжиге становился нестираемым. Я поняла. Каждый из нас когда-то был влажным комком глины в руках родителей. И все мы неизбежно получили отпечатки, которые определили нашу реакцию в будущих отношениях. Плаксы никогда не выигрывают. Когда я спросила подругу Ребекку о ее воспоминаниях об утешении, она непонимающе посмотрела на меня. «Зачем мне утешение?» Я перефразировала вопрос. «Что происходило, когда ты плакала?» «Мама всегда велела мне идти в свою комнату, если я начинала плакать. Я почти никогда не плачу. Но если и делаю, все равно ухожу в комнату или еду проветриться на машине. Я не люблю плакать прилюдно, это неловко». Привыкнув скрывать чувства, Ребекка не ищет облегчения в отношениях. По этой же причине у нее нет слов души для описания эмоций. Подруга не может получать утешение от окружающих. На самом деле она отдаляется от людей, когда ей грустно. Был ли ваш опыт похож на ее? Могли вы без опасений проявлять все чувства в детстве? Когда такая эмоциональная связь отсутствует, дети часто обнаруживают, что раскрывать чувства небезопасно. На одном из семинаров молодой человек рассказал нам о своем опыте. «Я помню, как потерял мяч на бейсбольном матче малой лиги, когда мне было 10 лет. Отец тоже был», — сказал он. «Мы проиграли игру, когда я уронил мяч. Я сдерживал слезы, пока мы не сели в машину, но в конце концов не смог сдержаться». Отец посмотрел на меня и сказал: «Плаксы никогда не выигрывают». С тех пор я вообще не показывал при нем свои чувства. Этот человек пронес испытанный в детстве стыд через всю жизнь. Когда требовалось утешение, он получил только больше боли. Отец, вероятно, не осознавал, что его реакция так отразится на сыне. Когда чувство печали или страха вытесняется в подполье, гнев иногда становится единственной приемлемой эмоцией, поскольку он не связан с уязвимостью. Я спросила этого человека, борется ли он с гневом, став взрослым. Он удивился. «Что ж, это своего рода проблема в моем браке, и это определенно проблема, когда дело касается детей. Как вы узнали?» Гнев, возможно, был единственной эмоцией, которую мужчина мог спокойно выразить. Ведь неприемлемо показывать огорчение. К сожалению, как и многие, он рано научился не выражать чувства, связанные с уязвимостью, потому что кому-то другому было слишком трудно с ними справиться. Таким образом, гнев эффективно блокировал его осознание неприемлемых чувств. Наш бейсболист не позволял себе грустить. У него не было шанса выразить эмоции, ведь это запрещено. Для того, чтобы душа этого человека исцелилась более полно, брак должен был стать безопасным убежищем, где все чувства приемлемы, особенно те, которые он не осмеливался проявлять в детстве. Ты слишком чувствительный. Когда родители либо не осознают собственные чувства, либо не могут их надлежащим образом выразить, им трудно сформировать здоровую эмоциональную связь с детьми. Вот наглядный пример. Джина была очень чувствительным ребенком с сильными эмоциями. Всякий раз, когда она расстраивалась, ее матери становилось тревожно и некомфортно. Если чувства дочери сохранялись, мама раздражалась и называла Джину «королевой драмы». Тем самым она дала девочке мощный сигнал: «Ты слишком глубоко все чувствуешь. С тобой что-то не так». Опыт заставил Дину поверить, что она плохая из-за глубоких чувств. Теперь, будучи взрослой, она много работает, чтобы стать менее эмоциональной и часто извиняется за собственные чувства, потому что считает, будто они надоедают окружающим и расстраивают их. Ребекка, бейсболист и Джина несут на себе испорченные отпечатки. Они научились скрывать чувства и избегать уязвимости. Они не знают, как найти облегчение в отношениях, а такие отпечатки создают проблемные любовные стили. Во второй части мы рассмотрим 5 стилей любви, которые возникают из подобных испорченных отпечатков. Каждый был сформирован в среде, характеризующейся отсутствием утешения, и каждый создавал невидимый барьер для любви. Любой стиль — это сумма негативных переживаний, которая определяет степень риска эмоциональной уязвимости в отношениях с другими людьми. Обнаружение проблемы. Как и все наши знакомые и клиенты, мы с Миланом вступили в брак, желая сделать все возможное и добиться успеха. Проблема в том, что мы не знали, в чем проблема. Мы совершенно не подозревали о невидимых препятствиях на пути к успеху. Оглядываясь назад, мы можем с грустью сказать, что наши родители не научились у своих родителей тому, как выражать эмоции или находить облегчение в своих отношениях. В результате они были ограничены в способностях передать этот навык мне и Милану. Поскольку мы не знали о проблеме, мы не понимали, что в нашем браке и воспитании детей отсутствовали слова души, утешения и облегчения. Иногда мы неплохо разрешали конфликты, но многое игнорировали и избегали мыслей о трудностях гораздо чаще, чем разбирались с ними. Мы не могли применить навык, которого у нас не было, и уж тем более не могли передать его нашим детям. Как и большинство людей, мы хотели быть прекрасными партнерами, но это оказалось невозможно. Только через 14 лет брака мы обнаружили, что нам не хватает некоторых важных способностей. Первым открытием было то, что мы оба избегали неприятных ощущений. Приняв веру в то, что христиане должны иметь радость, радость, радость, радость в наших сердцах, мы оба сопротивлялись отрицательным эмоциям. Я ни разу не видела, чтобы Милан плакал в течение первых 15 лет брака, и сама редко плакала, но если и делала это, то в одиночестве. Кроме того, мы оба боялись гнева и вообще избегали его. А страх или беспокойство означало, что мы не доверяли Богу. Мы так и не научились чувствовать и справляться с самыми разными эмоциями. И вся эта нездоровая ситуация была для нас совершенно нормальной, поскольку была нам отлично знакома. Так поступали знакомые нам взрослые. Когда наш четвертый ребенок был младенцем, а трое старших учились в начальной и средней школе, мы поняли, что семье чего-то не хватает. Нам недоставало чувств. А вы когда-нибудь замечали, как трудно поддерживать эмоциональную связь, когда эмоции не проявляются? Мы начали исправлять ситуацию, приклеив к холодильнику список слов для выражения чувств, чтобы помочь нам научиться описывать то, что происходило внутри. Эти чувства могли быть связаны с чем угодно — друзьями, работой, школой, церковью, спортом или братьями и сестрами. Смысл в том, чтобы научиться распознавать чувства, а затем управлять им соответствующим образом. Единственным правилом было то, что нужно говорить о каждой эмоции. Мы начали называть данный процесс чувством и общением. Хотя на первый взгляд эти упражнения были мелочью, они имели огромное значение для брака. Изменения не произошли в одночасье. Поначалу иметь дело с чувствами очень неловко и даже неудобно. Однако мы полагали, что все изменения происходят медленно, и это определенно лучше, чем альтернатива не менять ничего. После многочисленных попыток появились первые результаты. Мы начали осознавать и уважать эмоции друг друга. Почувствовали, что отношения стали глубже, когда невидимый барьер между нами начал разрушаться. И мы искренне верим, если мы смогли, сможете и вы. Ключ к близости. Вы начинаете понимать важность подлинной эмоциональной связи в вашем браке. А когда-нибудь считали утешение столь важной составляющей брака? Способность утешить и принести облегчение вашей второй половине, когда он или она испытывает расстройство или волнение, является основой тесной эмоциональной связи. В течение первых 14 лет супружеской жизни мы не дарили это утешение друг другу, как и другие пары, обращающиеся к нам за помощью. Эта книга — наш ответ на огромные трудности, с которыми сталкиваются многие из-за отсутствия здоровой эмоциональной связи в отношениях. Мы хотим сначала помочь вам определить повлиявший на вас отпечаток и стиль любви, а затем дать инструмент для создания нового, который будет означать более глубокую связь с супругом. Поскольку понимание детского опыта является основой для обнаружения отпечатка и стиля любви, мы потратим немного времени на изучение того, что именно происходило в вашем прошлом. Как консультанты, мы столкнулись с удивительно мощным сопротивлением по этому поводу. Многие люди, кому не хватало глубокой эмоциональной связи в детстве, категорически отказываются оглядываться назад. Некоторые даже отрицают значимость прошлого. Тем не менее, во многих случаях, чем сильнее сопротивление, тем сильнее эта потребность. Если детство было полем битвы, возможно, вы ведете собственную войну против прошлого. Мы обнаружили, что прежде чем удастся начать обсуждение различных отпечатков, необходимо объяснить. Наша цель — выйти за пределы прошлого. Фактически, в этом весь смысл нашей работы как консультантов, учителей и терапевтов. Оставить прошлое в прошлом, чтобы жить настоящей жизнью. Но прежде чем научиться правильно любить, нужно ясно увидеть, как прошлое сформировало нас. Итак, давайте посмотрим, как обнаружить ранние отпечатки близости.